В этой битве Люку с самого начала пришлось воевать со связанными за спиной лапами. Он многому научился у Нории, многое познал сам, но не мог сейчас вызвать убойный град, потому что в окопах были мирные люди, не мог запустить смерчи, потому что в таком тесном соприкосновении неизбежно заденешь и своих. Все, что им с Тами оставалось — ветер, который порывами раскидывал раньяров, да помощь гигантского змея-духа, который спускал холодные потоки с небес, становившиеся внизу настоящим ураганом. Зато враг ничуть не сомневался и не жалел никого. То и дело раздавалось буханье орудий, и по щиту леди Виктории, по расположению готовящихся к прорыву в город дармонширских частей или в случае недолета по своим же наемникам и инсектоидам, била артиллерия. Люк пытался засечь, откуда стреляли. Он мчался над холмами, он высматривал дымки, но ветер, который призвал он сам, относил дым в сторону, и, как Люк ни старался, определить расположение орудий не мог. Не жалел Рэнгсад и мирных жителей. Никогда раньше на памяти Люка иномиряне не использовали заложников для прикрытия стрекоз, хотя как мера противодействия крылатому змею это было вполне логичным. Люк похолодел. Сколько раньяров они с Тами уже разметали по холмам. Заложники были не на всех, на каждом четвертом-пятом, но этого было достаточно, чтобы прикрыть атакующую стаю. Сидит всадник с гранатометом на раньяре, а за его спиной, лицом назад, привязан к седлу человек. Сбей вихрем стрекозу, убьешь и заложника. Не собьешь, бить начнут уже твоих солдат. Мелькнула мерзкая мысль, что лучше бы он и дальше не знал, потому что одно дело бить врага, а другое, когда ты знаешь, что любой удар становится причиной смерти невинных. «Что будем делать?» — вопросил Тамингтон тяжело. — Слишком много тех, кто прикрыт с людьми. Люк на лету покрутил хвостом. — Может, так? — предложил он. Ворвался невидимым в группу раньяров, атакующих щит леди Виктории в промежутке между порывами ветра, схватил одного за круглую башку, выдернул из стаи и опустил на землю рядом со своими отрядами, с хрустом откусывая голову. Плюнул с омерзением. Больше всего в процессе было боязно, что стрекоза вцепится ему в язык. Ноги чудища продолжали шевелиться. Из разорванного тела сочилась слизь, а на спине его беззвучно плакал мальчишка лет 10 и столбом замер вцепившийся в узду всадник. К ним бежали солдаты Дармоншира. «Тут их столько с заложниками, что мы так неделю их щелкать будем». Тами опустил рядом еще одного безголового раньяра. «За это время они до Вейна долететь успеют». «Ты прав-с», — раздраженно ответил Люк. Только что по щиту леди Виктории ударила артиллерия. Щит держался, но Дармоншир опять не успел заметить, откуда идут обстрелы. И не понаблюдать сверху, не оставлять же свои отряды на съедение раньярам. Мимо, как с большой горки, пронесся змея ветер, снова холодным потоком воздуха отгоняя стрекоз от атакующих дармонширцев. Люк успел схватить еще одного раньяра с заложником, плюнул останки на землю рядом со своими, рванул наперерез помощнику. «Ветер!» — крикнул он, поднимаясь рядом. «Ты можешь снова, как у драконьего пика, выпустить десятки хвостов и помочь нам со стрекозами!» Гигантский полупрозрачный змей поднимался все выше, и Люк, следуя за ним, ощутил, как кожу его стало покалывать от холода и силы. «Я сильно споистратился, сугарыс», — прогудел помощник печально. «Мой ветер сейчас лишь слабый отголосок моей силы. Да и ты с... «Разве не видишь, что не можешь и десятой доли с того, что мог с у фартовс? Но я все равно бы смог сделать, как ты спросишь, если бы стихия с нашего отца с Инлиас была по-прежнему сильнее нас». Но она иссякает. Скоро и я стану бессиленц, а потом растворюсь. Не знаю, насколько с меня хватит сейчас. «Ты не прощайся раньше времени», — нервно попросил Люк. «Не может же все кончиться вот так просто». «Я к тебе тоже привязался, змееныш», — шипяще усмехнулся змея ветер. Но всему приходит конец». Люк крутанулся восьмеркой, разглядывая облака, над которыми они поднимались. В разрывах было видно, как Тами, в невидимом состоянии, для Люка выглядевшей как змееобразное сплетение перламутровых ветерков с клювом, носится туда-сюда, выдергивая раньяров заложниками из стай. Каждый раз за ним устремлялись десятки стрекоз, то ли чтобы поймать, то ли чтобы выручить соратника. Благо, на обоих змеях были персональные щиты, и твари, даже наткнувшись на них, проскальзывали, не причиняя вреда. Нужно было спешить вниз, каждая секунда — это жизнь кого-то из его людей. Но что делать? Где решение? Призвать ливень? Нори учил и граду, и дождю, но как в дождь магам использовать огни духов? Это спасет бойцов от раньяров, но подставит под съедение Невиджи. Что способно остановить сейчас стрекоз? Взгляд его снова упал на облака. «Постой!» — крикнул он, как всегда от волнения, начиная шипеть. Змей-ветер, огромный, переливающийся перламутром и величественный, затормозил и обернулся. «Оставь ветерс! Помоги мне спустить это облако в долину!» так, чтобы было над землей на человеческий рост, и уйдешь в небо беречь силы. «Это даст тебе лишь несколько часов», — предупредил змей ветер. «Показ еще есть утренняя спрохладас. К полуднюс оно развеется». «Мне хватит-с», — нетерпеливо мотнул Дарманшир хвостом. Змей-ветер помог ему набросить на плотное облако, которое было больше долины, сеть из сплетенных ветерков. Один бы Люк и не додумался, и не справился, и придавил тучку сверху. Крылатый герцог, захватив концы ветерков, как нитки от воздушных шаров, полетел вниз. И тут бы сил не хватило утянуть, но змей-ветер давил, и облако, направляемое Люком, медленно спускалось в долину, закрывая ее и от восходящего солнца, и от неба. Навстречу ему с восторженно изумленным клёкотом рванул Тами, осознав, в чем дело, и вцепился в нитки чуть выше, чем Люк. Потянул со всей змеи молодецкой мощью вниз. Они оба почти невидимыми растеклись по земле, а затем выпустили хвосты ветерков. Те, освободившись, усвистали в разные стороны, взлохматив и раздергав сизое облако над Норбиджем на несколько частей. Но самое главное, оно устояло, зависнув плотной мглой чуть выше 2 метров над долиной. Люк услышал, как с тяжелым гулом ушел вверх помощник змеи-ветер. Теперь, когда всадники на раньярах не знали, где внизу свои, где чужие, где нападают, кого атаковать, можно было и поохотиться на стрекоз с заложниками, и попытаться отследить работу артиллерии. После выстрела на месте оставался фонтанчик из тумана. Не все орудия находились ниже уровня мглы, однако несколько удалось вычислить и уничтожить. Ренгсад прятал их в старых горизонтальных шахтах, входы в которые в склонах холмов были скрыты густым лесом. И как орудия туда доставляли, непонятно, потому что подъехать сквозь густой лес было невозможно. Видимо, таскали по воздуху ночами, привязав тросами к десятку раньяров. Поднималось солнце, облако постепенно испарялось. На окраине Норбиджа завязались уличные бои. Первая 6-тысячная сводная дивизия, разделившись, билась на флангах вражеских укреплений, продолжая зачистку и неся огромные потери. Из других городков прибыли еще полчища раньяров. Во мгле сверкали росчерки огни духов. То и дело на склонах раздавались глухие звуки рогов-манков, и там, где облако рассеивалось, видны были медленно спускающиеся в город силуэты тхаухонгов. Люк и Тами работали как ужаленные, разделившись. Роберт вызволял заложников, Люк уничтожал стаи, оставшиеся без прикрытия. Но это происходило слишком медленно, и спасение мирных шло в ущерб защите наземных отрядов Дарманшира. Вся логика войны требовала подходить к ней с ледяным сердцем, убивать врагов, не считаясь потерями женщин, детей, мужчин. Но кто сможет выстрелить во врага, зная, что этим выстрелом убьет и ребенка? Раньяров над долиной кружился уже рой, и от ветра, поднятого их крыльями, облако стало рассеиваться еще быстрее. А это значит, что атакующих дарманширцев просто истребят с воздуха. Нужно было вызывать помощь. Люк хотел оставить последний аргумент на финальные уличные бои, когда сил у союзников останется мало, но в этом бою до финала дарманширцы могли и не добраться. Он опустился на землю рядом с окопом, залитым кровью и заполненным телами своих и чужих, чудовищ и людей. Обернулся человеком и, сжав в руке медальон с изображением собачьей головы, подаренной Нории, крикнул «Аншаварах Терсели!» и тут же снова взмыл в воздух змеем. Он не знал, сколько прошло времени, десяток минут, больше. Когда сначала услышал вой, а затем увидел, как со стороны моря спускаются по склону холма в туман псы, похожие на сверкающие на солнце большие капли воды. На месте, где он их вызывал, они выстроились кругом, поменьше, чем он видел их в бою в последний раз, но все еще мощные, с горящими глазами и широкими телами. Он не стал оборачиваться человеком, завис над ними и проговорил мысленно. «Мне нужна ваша помощь в воздушном бою. Нужно убивать тех стрекоз, на спинах которых нет привязанных людей. Я видел, как из воды озера сотворялись чайки. Сможете ли вы стать крылатыми?» Первый пес недовольно что-то рявкнул, обернулся к своим. Те ответили сдержанным рычанием. И тогда первый подпрыгнул, в прыжке отращивая себе крылья и клюв, и, мазнув прохладой Люка по перьевому воротнику, понесся навстречу ближайшему раньяру, явно целясь ему в глаза. А за ним метнулась целая стая таких полупсов-получаек. Время шло к полудню. Рвали врагов змеи, рвали терсели, и ослепшие раньяры метались по долине, врезаясь друг в друга, в склоны, но все равно инсектоидов оставалось очень много. Половина первой сводной дивизии Дарманшира под предводительством леди Виктории уже зачистила левый фланг и заворачивала к городу. На правом еще продолжались бои. Слышались взрывы и стрельба. Верещание раньяров работала дарманширская артиллерия. Третья и четвертая очередь атакующих дарманширцев шла на Норбидж. Пятыми должны были идти рудложцы. Сейчас они прикрывали тыл и готовили машины снабжения, потому что боеприпасы у бойцов, которые уже в городе, не бесконечны. А шестая сводная дивизия ждала своей очереди. Но Люк понимал, что бой затягивается, и что использование и мощи змеи ветра, и терсели в самом начале битвы – плохой знак. Больше волшебных резервов у него не осталось. Около 16 часов дня майор Церсия Лариди расположилась со снайперской винтовкой на втором этаже дома на окраине Норбиджа. Здесь, вдоль зеленых улиц, находились большие сады с приземистыми старыми домами, за каждым из которых могла ждать засада иномирян. Они и ждали, и за домами, и за баррикадами, и попросту возвышаясь посреди улицы над хаухонгах и обстреливая наступающих из автоматов. Позади остались бои на укреплениях, прорыв через несколько линий обороны, сражения на подступах к городу, в полях, на простреливаемом пространстве. Иномиряне оборонялись со всей отдачей, и если бы не туман, который прикрыл наступление от раньяров, бои могли закончиться уже сейчас и не в пользу дарманшира. Активное участие снайперов группы Лариди в наступлении, когда они шли в сводной дивизии, как обычные стрелки, завершилось. И теперь их задачей было прикрывать со спины продвижение своих на основных улицах городка, следуя за ними на относительно безопасном расстоянии. В соседних домах и на соседних улицах тоже располагались ее девочки, да и выученные уже в Дарманшире мальчики тоже. За время службы здесь майор привыкла, что мужчины могут быть не менее дисциплинированными и ответственными, чем женщины, но иерархия им требовалась жестче, иначе начиналась борьба за лидерство и расшатывание дисциплины. Оттого в армии Мальсирены, за редким исключением, мужчины несли исключительно небоевую службу. Снабжение, инженерные войска, медицина – слишком конфликтные, слишком много усилий на поддержание порядка. Но работа со снайперами в Инляндии, пожалуй, заставила Лариди пересмотреть свою уверенность в заведомой неспособности мужчин к длительной, кропотливой и хладнокровной работе. Ее мальчики-снайпера показывали отличные результаты. Сейчас Лариди сквозь дымку от артиллерии, заполнившую долину, следила за тем, как перебежками продвигается вперед сводный берманско-рудложско-дарманширский отряд под прикрытием бронемашины, одного мага и нескольких огнеметчиков. Отряд только что отбил нападение пятерки раньяров. Большой, более сотни человек, он был разбит на несколько групп, двигающихся на расстоянии 5-10 метров друг от друга. Майор уловил движение в одном из садов, мимо которого проходила первая группа. Невиджи. Раз, два. Шевельнулись ее губы в такт выстрелом разрывными, и две твари дернулись, рухнули на землю почти обезглавленными. Берман, предводитель отряда, тут же отреагировал. Группы перестроились, наметнувшихся к бойцам шестерых Невиджи полилась горящая смесь из огнеметов. Рванулся вперед пламенный дух. Одного инсекта успели достать секирой, но двое оказались быстрее огня и врезались в отряд. «Раз!» — шепнула Лариди, поймав движение одной из тварей, и выстрелила не туда, где она была, а туда, где она должна была оказаться через несколько мгновений. И оказалось. Вторую забили секирами, но итог — несколько раненых бойцов с пропоротыми животами, вырванными кусками плоти, один на брусчатке без движения. Их оставили в ближайшем саду, по рации передали медицинской службе координаты. Тело товарища оттянули туда же, за забор. Нельзя тратить время на эвакуацию раненых. Если отряд не исполнит свою часть работы, то ослабит все наступление, и потерь будет значительно больше. А у бойцов есть аптечки, которые помогут им продержаться до прихода санитаров. Или не помогут.